неплохой он парень, наш замоскворецкий парень непростой. Полюбил он Катьку, а таких сударынь обходить стараясь от дальней стороной. Катя вся такая, врет и не краснеет, любит притворяться, смотрит свысока. Кто Алешку знает, только сожалеет и переживает очень за дружка. Алешка, Алешка, ну погоди немножко, не поддавайся, Алешка, ласки колдовской. Алё, Алешка, Алешка, бедовая дорожка, поплатишься, Алешка, светлой головой. Видим, пропадает, видим, как страдает, ходит сам не свой. И друзей все больше он не замечает, радуется Катька, Катьке не впервой. Приглашает в гости первомайским днем. Неплохой он парень, добрый, беспокойный. Мы придем, конечно, выручать придем. Алешка, Алешка, ну погоди немножко, не подавай.